Глава 17. Часть 1. Яна. Эльф все-таки смог дотянуться до незнакомца, возникшего посреди комнаты, и нанести удар, сбив его с ног. Я же в это время лишь растерянно вертела головой по сторонам, не понимая, что именно произошло. Я смогла открыть портал и притащила на перекресток кого-то постороннего? Почему Линар вышел из себя и набросился на этого мужчину? Они знакомы? Подскочив к стене, я выдернула камень из углубления и спрятала в карман. О чем я вообще думала? Для чего нужно было трогать эту выемку и тем более пихать в нее бриллиант? Правильно говорят, что злость — плохой помощник. «Немедленно отменяй нашу сделку!» — воскликнул эльф, хватая незнакомца за плечи. Теперь я смогла его разглядеть. Незваным гостем оказался симпатичный, высокий брюнет с ярко-синими глазами и надменной ухмылкой. Выставив перед собой руки, он отступил от взбешенного Линара и бросил заинтересованный взгляд в мою сторону. «Да с удовольствием!» — хмыкнул он. «Мне от тебя ничего не нужно!» «Правда?» — изумленно воскликнул эльф. «Уже передумал жениться на моей дочери?» «Так это Джин? Я что, выпустила его из ловушки? И что теперь делать? Как запереть его назад, пока он не успел нам навредить? А то, что он попытается это сделать, я была уверена». Жаль, хозяйка дневника не оставила инструкций по поимке джинов. Если бы я знала, к чему приведет моя выходка, ни за что не стала бы использовать бриллиант. Только вот теперь поздно локти кусать. Даже не представляю, чем обернется моя выходка. «Ну почему сразу передумал?» — оскалился джин. «Просто нашел идеально подходящую женщину». «Меня?» — воскликнула я, отскочив к лестнице. «С ума сошел?» «Именно тебя», — кивнул мужчина. «Видишь ли, быть бестелесным духом трудно, очень трудно. Все, что я мог, плавая в эфире, — это исполнять чужие желания. К сожалению, в полной мере пользоваться силами я не мог. Вот и упустил одну немаловажную деталь». «Какую?» — нахмурился Линар, прикрывая меня своей спиной. «В Яне уже есть все, что мне необходимо», — пожал плечами джин. «Так что твое потомство меня больше не интересует. Я могу не ждать и уже сейчас жениться на той, что поможет мне завершить дело всей моей жизни». «Ага, разбежался!» — буркнула я, цепляясь за локоть эльфа. «Как у тебя все просто! Сам же сделку заключил! А теперь решил все отменить?» «Какие вы все наивные!» — усмехнулся джин. «Неужели не ясно, что я вас обманул?» «Что?» — переспросил эльф. «Как это обманул?» «Мне, в отличие от моего несостоявшегося жениха, хотелось как можно быстрее сбежать из подвала, а не вести беседы с освобожденным пленником. Тем более это на меня он глаз положил, а не на ушастого. Но Линар не собирался отступать. Я пыталась тянуть его наверх, но он стоял, словно вкопанный, ожидая ответа от самодовольного джина. Только вот я боюсь, что у меня не будет возможности сбежать позже. То есть, если уж и спасать себя от замужества, то сейчас самое время. Но вот кто бы меня слушал?» Отпустив локоть Линара, я начала медленно подниматься по ступеням, не особо понимая, что буду делать потом. Запереть этих двоих в подвале? Возможно, это и выход. Но эльф вроде как не заслуживает подобного. А с другой стороны, как мне еще обезопасить себя от новоиспеченного жениха? Только вот боюсь, что дверь не удержит двух магических существ. И что же мне делать? Ох, ну вот как я могла так облажаться? Часть вторая. «Яна, куда же ты?» — улыбнулся Джин. «Не хочешь узнать, как я обманул эльфа?» «Спасибо, воздержусь», — фыркнула я, покачав головой. «А вы тут можете секретничать, а мне пора. У меня дел много». «Я с тобой», — буркнул Линар. «Пусть радуется своему коварству в одиночестве. Не хочу идти на поводу этого обманщика». «Неужели вам ни капельки не интересно?» — расстроенно протянул бывший пленник. «Я ведь все так удачно провернул!» Взглянув на эльфа, я еле заметно кивнула, выражая готовность потешить самолюбие Джина и послушать его историю. Возможно, пока он будет вещать, я пойму, как можно вернуть его в ловушку. Мне и одного жениха было более чем достаточно. Тем более, в сравнении с Джином Линар просто душка. К тому же, раз этого гада тянет на откровение, нам стоит послушать. Пусть мне и не хотелось доставлять удовольствие этому зазнайке, выслушивая, как он нас облапошил. По факту, ему просто повезло. Эльф слишком долго торчал на границе и был дезориентирован. Обмануть ушастика было несложно, особенно если ты грамотный манипулятор. «Ну давай, порази нас своей гениальностью», — буркнула я, скрестив руки на груди. «Я вообще-то твой будущий супруг», — нахмурился Джин. «Можно побольше уважения». «Я ведь и разозлиться могу. Не стоит недооценивать меня». «Как скажешь», — закатила я глаза, решив, что в случае опасности рвану в лес и доставлю Джина прямо в объятия кровожадных фей. Возможно, Дуанды не чувствовали его, пока он был невидим, но теперь-то они точно унюхают заклятого врага. Возможно, мне очень повезло, что я спасла одну из крох, и теперь они смогут меня защитить. «Мы договаривались, что я принесу наследницу, а ты женишься на ней и отдашь мне свою первую дочь. Так?» Взглянув на эльфа, уточнил Джин. «Да», — подтвердил Линар. «Но я не перемещал Яну», — рассмеялся обманщик. «Она перенеслась благодаря бриллианту, который взяла в руки». «То есть все дело в камне?» — опешила я. «Он и был виновником всего этого?» «Да», — кивнул Джин. «Поэтому наши договоренности не имеют силы. Но ты-то об этом не знал и в любом случае выполнил бы условия сделки. Хорошо, что теперь мне не придется ждать рождения нашей наследницы». «Что же изменилось?» — уточнил эльф. «Яна — необычный человек», — коварно улыбнулся Джин. «В ней уже есть магия, которая должна была проснуться в моей избраннице». «Прости, но я не разделяю твоего восторга по поводу сложившейся ситуации», — пожала я плечами. «Ты ведь не станешь меня принуждать?» «Только если понадобится», — уклончиво ответил мужчина. «Ясно. Похоже, выбора у меня не будет. И как теперь выпутываться? Попросить отсрочку? Не потащит ведь он меня под венец прямо сейчас? Или потащит? Я вплотную подошла к эльфу и снова вцепилась в его локоть, намереваясь увести из подвала, пока он снова не набросился на Джина. Но Линар внезапно резко развернулся ко мне и, поцеловав, напялил на палец кольцо. «Властью, данной мне вечным лесом, объявляю нас мужем и женой», — провозгласил ушастый, бросив надменный взгляд в сторону растерявшего весь свой пыл Джина. Опустив взгляд, взглянула на довольно массивный мужской перстень и улыбнулась, до боли сжав челюсть. «Нельзя убивать Линара. Он меня спас». «Да, вот таким странным образом, но спас же». Часть третья. «Мне нужно к себе». Выдавив улыбку, прошептала я и, подхватив юбку, рванула наверх. «Что же теперь со мной будет? Эльф ведь не собирался на мне жениться, но сделал это, чтобы спасти от Джина. Я теперь ему обязана чем-то. Интересно, а он может именем себя любимого нас развести? Как только я избавлюсь от паразита, сидящего в погребе, все это не будет иметь значения». «Яна, это еще не конец!» — выкрикнул Джин мне вслед. «Пока брак не инициирован, у меня есть шанс все изменить». «Мамочки, это он про что? Мы с Линаром должны переспать? Так, а если активировать то зеркало на чердаке, я смогу избавиться от своих женихов? Может быть, мне и стоит так сделать? Но вот куда запропастился Яша, когда он так нужен? Хранитель называется». Забежав в комнату, я заперла дверь и сразу же бросилась к ящику, куда спрятала волшебную шкатулку. К моему удивлению, внутри меня ждала небольшая записка, написанная аккуратным почерком бабушки. «Яна, солнышко, раз ты попала на перекресток, значит, мой план провалился. Держись подальше от подвала. Я заперла там Джина, который не сможет почувствовать в тебе силу, пока находится в ловушке. Будь осторожна и не освободи его. Это очень важно. Его должна была выпустить Алевтина, но ни в коем случае не ты. Я смогу к тебе пробиться не раньше, чем через пару недель. Занимайся восстановлением гостиницы и ни о чем не беспокойся. Я скоро приду к тебе на помощь. С любовью, твоя бабушка». Услышав за дверью чьи-то шаги, я вырвала лист из бабушкиного дневника и начала быстро писать ответ. «Бабуля, я облажалась. Джин на свободе и хочет на мне жениться. Эльф меня спас, но для этого ему пришлось заключить между нами брак. На краю леса живут злые феи, которых я смогу натравить на Джина, если мне будет грозить опасность. А еще хранитель куда-то пропал. Ты не подскажешь, как его позвать? Очень жду ответ. Твоя внучка Яна». В дверь постучали. Едва я успела запихнуть послание в шкатулку и спрятать ее под подушку. «Кто там?» — крикнула я, поднимаясь с кровати. «Это я», — прозвучал приглушенный голос Линара. Впустив эльфа в комнату, отметила, что выглядит он расстроенным. Неужели это из-за того, что ему пришлось на мне жениться? Если так, то пусть забирает кольцо и дело с концом. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то страдал. А ушастик явно не выглядит счастливым. «Нам нужно поговорить», — протянул мужчина, прикрыв за собой дверь. «Я знаю, кто ты». «Конечно знаешь», — нахмурилась я. «Мы же знакомы». «Нет, Яна», — покачал головой ушастый и подошел к окну. «Я знаю, что в тебе такого уникального, что Джин мгновенно воспылал чувствами, решив на тебе жениться. Хочу напомнить, что ты тоже был в ужасе от перспективы жениться на мне», — припомнила я. а сегодня сам заключил наш брак. Кстати, а как ты это сделал? Ты священник или кто-то в этом роде?» «Можно и так сказать», — уклонился эльф от ответа. «Я хотел поговорить о другом. Ты ведь поняла, что владелица дневника — твоя родственница?» «Да», — пожала я плечами. «Этот дневник принадлежал моей бабушке. Но я не совсем понимаю, почему мне ни слова не сказали про наследство, которое мне же в итоге и перепало». «От тебя скрывали правду?» — заломил бровь Линар. «Значит, ты не должна была узнать про перекресток. Осталось выяснить, почему тебя так оберегали».